Любишь страшные истории? Тогда посмотри мои лагерные страшилки. Также тебе стоит поучаствовать в конкурсе на 500 рублей. Подписывайся, ссылка в описании. Если есть кот-бегемот, то где-то должен быть пес-утконос. Коте, я из-за твоих историй скоро дачу дострою. Материала хватает. Ох уж эти армянские страшилки. Кот-бегемот, хочешь молока дам? Если да, то на. Однажды мой приятель, такой же сталкер, как и я, позвал меня на экскурсию в заброшенный 35 лет назад морг. Я взял фотоаппарат, положил его в мой старый рюкзак и лег спать. В 5 часов следующего дня мы отправились к этому моргу. Нас было четверо, Леха, Вано, я и Серега. Мы пришли на место, морг находился в лесу за городом, и увидели страшное старое здание. Но ничего подозрительного не было видно. Мы начали обследовать руины в поисках новых страшных кадров для своей коллекции. Я наступил на ржавую цепь и позвал ребят. Мы расчистили кучку строительного мусора, которая лежала на цепях, и увидели старый проход в подвал. Входная дверь была обмотана ржавыми цепями. Серега схватил арматурину, лежавшую неподалеку, и с нашей помощью вырвал крепления, на которых держалась цепь. Перед нами открылась дверь в темный, старый и страшный подвал. Был бы я один, ни за что бы не пошел дальше. Но вместе с друзьями было не так страшно. Мы включили фонарики и по двое спустились вниз. Мы видели старые, вспухшие от влаги стены, вдыхали тяжелый воздух и ощущали липкое, давящее чувство страха. Но в то же время и азарта. Первая наша жуткая находка – висящая на проволоке старая инвалидная коляска с каплями свернувшейся крови на сиденье. Вокруг валялись железные подносы, грязные кровавленные бинты, шприцы и другой медицинский хлам. Мы неспешно осматривали помещение заброшенного морга. Как вдруг раздался жуткий, душераздирающий крик из глубин этого подвала. От него веяло такой мистикой и ужасом, что мы немедля побежали к выходу, сломя голову. Человек так кричать не мог, и встречаться с существом, издающим такие звуки, нам совсем не хотелось. Убегая, мы слышали тяжелые приближающиеся шаги того существа, которое мы потревожили. Добежав до выхода, мы забаррикадировали дверь в подвал и долго заваливали ее кирпичами и строительным хламом, который валялся вокруг. Нам очень не хотелось, чтобы то, что мы слышали, выбралось наружу. Уставшие, грязные, перепуганные, мы вернулись в город, так и не сделав ни одной фотографии. Но это страшное приключение навсегда останется в нашей памяти. Наверное, нам очень повезло, то, что мы смогли выбраться из этого страшного подвала и не успели зайти в него слишком далеко. И еще мы боимся, что то существо сможет выбраться наружу через другой выход или будет случайно освобождено другими любопытными искателями приключений. Но поехать и проверить это у нас не хватает сил.